принимайтесь, Виктор Михайлович», – распорядился здешний начальник. Тезка принялся, но на этот раз у него почти ничего не выходило. Портсигар кое-как прополз урывками сантиметров 10 и встал, намертво, а через пару минут, впустую ушедших у тезки на попытки возобновить движение портсигара, Александр Иванович и призвал его собраться. «А давай, я попробую», — решил я не только не ругать товарища, но и прийти ему на помощь. «Ты», — изумился тезка, — «но это же мои способности, что ты тут сможешь сделать? Ну, тело у нас вообще-то общее, хоть и твое, пришла пора вернуть дворянина Елисеева к правильному пониманию объективной реальности. И, если помнишь, доктор Брянцев оценивал твою предрасположенность именно и только по телесным показателям». И правда, с некоторым удивлением признал тезка. Раньше, похоже, он об этом не думал, справедливости ради скажу, что и я тоже. Что ж, давай попробуем, может, чего и выйдет. Приняв управление телом, я попросил тезку следить за моими мыслями и действиями. Если мне улыбнется удача, то и он потом сможет повторить, если нет, глядишь, увидит и поймет, что именно я сделал не так. Дело настолько серьезное, что прятаться друг от друга нельзя. Как ни пытался я сосредоточиться на мысленной картинке бодренько ползущего по столу портсигара, он, зараза, так и оставался на месте, что заставило меня пошевелить пальцами. Даже не знаю, не иначе, так сильно хотелось заставить ползти этот чертов портсигар, что чисто на автомате пальцы дернулись в ту же сторону, куда ему надо было двинуться. И он пополз, пополз, чтоб его, и резво так пополз, заметно быстрее, чем коробок, что подгонял тезка. Так и дополз до края стола, останавливать движение я не стал, и портсигар грохнулся на пол. «Есть! Превосходно, Виктор Михайлович, превосходно!» Александр Иванович прямо-таки сиял. «Теперь отдохните немного, и продолжим». «Это что было?» – недоумевал тезка. «Ты подергал пальцами и оно помогло?» «Получается, так, я и сам, честно говоря, пребывал в некотором недоумении». «Давай, после отдыха и ты так сделаешь». «Хорошо», – принял мою идею тезка. «Раз помогло тебе, то и мне должно помочь». Минут через 10 Александр Иванович решил, что его подопечный отдохнул, а потому можно и даже нужно продолжать упражнение. На этот раз тезке надо было заставить двигаться книгу, и книгу довольно увесистую, в твердом переплете и толщиной никак не меньше 5 сантиметров. Фразеологический словарь русского языка, если что. Впрочем, ни название, ни даже содержание книги никакого влияния на возможность ее перемещения оказать все равно бы не могли, а вот вес и шершавая обложка могли и даже очень, причем их влияние я бы положительным не посчитал. Трение, оно, знаете ли, движению препятствует, если я правильно помнил школьный курс физики. Что ж, вот и посмотрим. Шевелить по моему примеру пальцами тезка принялся с самого начала, даже не дожидаясь, пока сможет явственно представить себе движение книги по столу. Сработало, толстый том двинулся в путь не шибко быстро, зато уверенно и равномерно, без рывков и задержек. Доведя типографское изделие до края стола, ронять его на пол тезка не стал. Сменив манеру движений, теперь он изображал пальцами не подталкивание книги, а как бы приманивал ее к себе, и книга послушно поползла к дворянину Елисееву. Войдя во вкус, тезка принялся двигать ее вправо-влево, потом опять от себя, опять к себе, и так несколько раз, постоянно помогая себе движениями пальцев. «Довольно». В голосе Александра Ивановича проявились командирские нотки. «Хватит уже, Виктор Михайлович. Не знаю, заметил он тезкино разочарование или как, а вот я это самое разочарование прочувствовал в полной мере. Разочарование и обиду, как у ребенка, у которого гадкие взрослые отнимают занимательную игрушку». Александр Иванович тем временем взял книгу в руки, пролистал несколько страниц и вернул ее на стол. «А книга-то нагрелась», – озабоченно отметил он. «Сами извольте убедиться, Виктор Михайлович», – протянул он книгу тезке. И правда, обложка стала ощутимо теплой, листы тоже, но уже не так заметно. Кажется, телекинез в исполнении дворянина Елисеева шел в тесной связке с пирокинезом. Интересно, с чего бы? «Пожалуй, следует вернуться к упражнениям с негорючими предметами», – заключил Александр Иванович. «Ну да, пожар или даже просто настольный костер ему были без надобности. Пока даже не думай», — одернул я тезку. «Да, мысли его совпадали с моими, и устроить в этой шарашкиной конторе пожар при побеге очень бы тому самому побегу поспособствовало. Вот только как бы тезке научиться скрывать пока что свои поджигательские таланты, зачем нам раньше времени настораживать и тем более пугать здешнюю публику? Правильно, незачем. Кажется, я смогу это сделать, ага, я так громко думал, что тезка меня услышал. Обойтись без нагрева, уточнил он. Я думаю, смогу теперь этого избежать, повторил дворянин Елисеев уже вслух, специально для чужих ушей. Позвольте, Александр Иванович, еще раз повторить опыт с книгой. В этот раз тезка сосредоточился аж до того, что полностью ушел в себя. Я даже не мог наблюдать за его состоянием, и мысли тезкины оказались мне недоступны. Уж не знаю, что там и как он себе представил, но результат удивил даже меня. Дворянин Елисеев не просто двигал книгу по столу во всех направлениях, он ее переворачивал, открывал и закрывал, пару раз заставил вертеться на месте и под конец остановил толстый том на самом краю стола, выровняв его так, что корешок обложки располагался прямо по кромке столешницы. Можно, конечно, было бы и линейкой проверить, но лично я пребывал в уверенности, что никаких огрехов такая проверка не показала бы. Самое же главное, книга и вправду не нагрелась. Что ж, при всей нашей нелюбви к этому Александру Ивановичу или как там его на самом деле, избранную им методику нам пришлось признать крайне эффективной. На том Александр Иванович объявил занятие законченным, дал тезке отдых до утра и дозволил провести свободное время в апартаментах госпожи Фокиной. А со следующего утра за обучение тезки взялись уже всерьез. Еще до завтрака товарищу пришлось двигать туда-сюда самые разнообразные предметы, книги, гантели, коробки не знаю с чем и даже мебель. Затем Александр Иванович дал подопечному отдохнуть и позавтракать, после чего упражнения продолжились, на этот раз в другом помещении, напоминавшем склад, довольно просторном, но одна стена была заставлена штабелем из каких-то ящиков, похоже, очень даже увесистых, во всяком случае, без применения телекинеза каждый такой ящик перемещали двое здоровенных грузчиков, которых потом из помещения удаляли. Да, как раз эти ящики тезке и пришлось передвигать. Не могу сказать, что это давалось тезке легко и просто, несколько раз случались сбои и задержки, но к обеденному перерыву дворянин Елисеев управлялся с телекинезом уже вполне уверенно, и ни вес ящиков, ни мерзкое скрипение, с которым они ползли по бетонному полу, тезке не мешали. Я, кстати, тоже принял участие в этих тренировках и даже не удивлялся, что получалось и у меня. Работали мы с тезкой уже проверенным и доказавшим свою эффективность способом, помогая разуму руками. Простые движения пальцев с увеличением размера и веса передвигаемых предметов больше не помогали, приходилось двигать рукой, иногда и двумя сразу. И это работало, даже тяжелые ящики не могли устоять перед нашим напором. Что интересно, физически эти упражнения тело дворянина Елисеева вроде и не перегружали, тезка даже не потел, но жрать именно жрать, а не есть потом хотелось как из пушки, и за обеденным столом тезка показывал столь же выдающиеся результаты, как и на занятиях, благо, добавками его не обделяли, доставляя их по первому требованию, хоть и с некоторой задержкой. По мере роста тезкиных достижений росли и нагрузки, все, как оно и положено на любых нормальных тренировках. Уже довольно скоро дворянину Елисееву приходилось перемещать тележки, на которые складывали по несколько тех самых ящиков, а там дошло и до автомобилей, как легковых, так и грузовых, порожних и под грузом. Впрочем, та же Яуза, хоть и относится к легковым, по весу иному грузовику не уступит, пусть, конечно, и самому маленькому. Автомобили тезка двигал уже в каком-то внутреннем дворе, где мы заодно и осмотрелись на предмет построения планов побега. Пришлось признать, что бежать отсюда будет намного труднее, чем это казалось нам раньше. Здание, в котором держали дворянина Елисеева, было одним из многих в целом городке, и городок этот наверняка имел охраняемый и труднопреодолимый периметр. Во всяком случае, фрагмент железобетонного забора в поле зрения тезки попал, как и решетчатые перегородки, отделявшие двор, где мы упражнялись, от других участков территории городка. Черт, а ведь у нас и плана этого проклятого городка нет. Что же, Виктор Михайлович, удовлетворенно сказал Александр Иванович, когда тезка освоил перемещение здоровенного зубра с 7 тоннами груза, успехи ваши в начальных упражнениях несомненны и неоспоримы, а потому отдохните сегодня до вечера и весь завтрашний день, а послезавтра мы с вами поупражняемся в несколько иных занятиях. Прозвучали эти слова как-то одновременно многообещающе и угрожающе. То есть двигать зубр – это всего лишь одно из начальных упражнений. Вот существовали бы мы с тезкой в двух разных телах, точно бы ошарашенно переглянулись. Глава 20. От сложного к необходимому. Витенька, а когда мы отсюда наконец уедем? Анечка слегка заворочилась, поудобнее устраивая голову у тезки на плече. Дел дома не в проворот, да и когда тебя нет, тоска тут смертная. А ты что-то не часто ко мне заглядываешь, иной раз боюсь даже, совсем Аню свою забыл. Пока тезка утешал подругу, уверяя ее, что делает все, от него зависящее, чтобы они смогли как можно скорее покинуть это не сильно уютное место, я так и этак прикидывал, когда и как лучше такое дело провернуть. Без особого успеха прикидывал, если честно. С планировкой здания, где жили тезка и Аня, мы разобраться наконец смогли, но вот в планировке городка для нас оставалось еще слишком много белых пятен, а с такими пробелами в знаниях особо не побегаешь. И, раз уж упомянул Аню, напомню и о том, что бежать отсюда без нее было бы не только некрасиво, но и попросту глупо. Один раз дворянина Елисеева на этот крючок уже поймали, так зачем давать этим уродам второй шанс? Конечно, открывшиеся у тезки способности должны нам при победе помочь, но и тут все представлялось мне не столь многообещающим, как поначалу. Ведь как ни относись к этому Александру Ивановичу, дураком его назвать язык не поворачивался. А раз так, то опасность того, что кто-то из его подопечных захочет воспользоваться раскрывшимися способностями исключительно в свою собственную пользу, он просто обязан предусмотреть и держать про запас способы противодействия этакой самодеятельности. И что-то ни меня, ни тезку не особо тянуло знакомиться с теми способами на собственном опыте. Однако же не более чем вероятные каверзы Александра Ивановича, ни наши на их счет полное неведение никак не отменяли самой необходимости побега, потому что время, зараза, такая, на месте не стояла, и возвращение подполковника Елисеева с учений приближалось с каждым днем. А уж он-то точно не поведется на тот вздор, что впарил тезка матушке насчет своего отъезда в Москву, и примется сына искать. Уж титулярного советника Грекова и всю Покровскую полицию точно на уши поставит. Опять же, там тезке надо будет и на дворянские стрелковые сборы прибыть, и тогда уже его розыском озаботится еще и уездное дворянское собрание. Не знаю, будут ли искать тезку, когда он не появится на занятиях в университете, которые тоже возобновятся после каникул, и если будут, то кто именно, но вопросов у разных людей к тезке появится очень и очень много, а вот с ответами у дворянина Елисеева обозначатся нехилые такие затруднения. И, кстати сказать, вряд ли этого не понимает здешнее начальство, раз они в курсе тезкиных дел, то и эти подробности уж всяко не должны были пропустить мимо своего внимания. Тем не менее, никаких признаков того, что тезку отсюда выпустит после обучения всяческим хитрым трюкам, я лично не видел, и это уже наводило на совсем нехорошие мысли. Похоже, тезку с его способностями планируют задействовать в каком-то очень масштабном незаконном мероприятии, после чего либо дворянин Елисеев с госпожой Фокиной перейдут в разряд нежелательных свидетелей со всеми вытекающими из этого неприятными и опасными для жизни и здоровья последствиями, либо тому же дворянину Елисееву на пальцах разъяснят, что теперь он повязан соучастием, деваться ему некуда, а значит, придется и дальше делать, что скажет Александр Иванович. Второй вариант, кстати, еще и золотой клеткой попахивает, тоже, знаете ли, так себе перспективочка. Главная же причина резко усилившегося у нас с тезкой желания отсюда бежать крылась в том, что мы потихоньку начали Александра Ивановича дурить, и нам совсем не хотелось, чтобы он это заметил. Иллюзий особых мы тут не строили, что рано или поздно наши хитрости откроются, понимали, а потому и желание покинуть это неведомое место в нас неуклонно росло и крепло. Что за хитрости? Да ничего особенного, просто с недавних пор все чаще и чаще мы терпели досадные неудачи при выполнении поставленных Александром Ивановичем задач, причем именно тогда, когда оба пребывали в полной уверенности, что задача нам вполне по силам. Умышленно терпели, разумеется. Идея, не буду скромничать, была моя, но и дворянин Елисеев, надо отдать ему должное, подхватил ее, что называется, на лету. Нет, время от времени у нас все получалось, строить из тезки совсем никуда негодного неудачника нам вовсе не хотелось, но и показывать в полной мере наши успехи не хотелось еще больше. Раз уж здесь наверняка заготовлены всякие препятствия к побегам таких способных учеников, как дворянин Елисеев, пусть представление о его способностях будет у здешнего начальства по возможности неполное и искаженное. Нам с тезкой хуже от того уж точно не станет. Насколько мы себе представляли, обман наш пока что оставался нераскрытым. Очень уж искренне сокрушался Александр Иванович, когда у дворянина Елисеева в очередной раз не получалось. Да и упражнения, которыми он загружал нас с тезкой в последние несколько дней, были, мягко говоря, далеко не простыми. Да что ж такое-то, Виктор Михайлович. С досады Александр Иванович даже по столу хлопнул, когда тезка в очередной раз не смог телепортировать здоровенный ящик через стену. Вот только же что у вас получалось. Ну да, получалось. С ящиком, размеры которого уступали этому раза в три. Что для Александра Ивановича важно умение тезки управляться с телекинезом и телепортацией крупногабаритных предметов, мы уже заметили, потому и неудачи с перемещением именно больших ящиков случались у нас гораздо чаще, чем при работе с маленькими коробками и ящиками поменьше. Но если не говорить о наших с тезкой ухищрениях, то какой-то просто невероятный прогресс в развитии тезкиных, а значит, и наших с ним общих способностей впечатлял, и это я еще предельно мягко выразился. Освоив телекинез, мы оба уже чувствовали себя титанами, и когда на очередном занятии Александр Иванович снова посадил тезку за стол, а ассистент положил на тот стол небольшой деревянный брусок, даже я воспринял это как оскорбление, про тезку уж и не говорю. Ну да, мы, такие великие и могучие, запросто грузовики огроменные, да еще не пустые, по двору перекатываем, а тут нам опять какую-то фитюльку подсовывают. Оказалось, фитюльку эту надо было не просто передвигать, а делать это с максимально возможной скоростью. Тоже, знаете, не ахти какая трудность, и уже с третьей попытки брусок лихо летал. Вот тогда и выяснилось, что это всего лишь разминка, а настоящие упражнения куда как интереснее. Когда Александр Иванович посадил тезку все с тем же бруском за другой стол, длинный с дощатой стенкой посередине, мы с дворянином Елисеевым поначалу смысла этаких нововведений не поняли, и со всей дури вгоняли брусок в ту стенку, пытаясь ее пробить. Пробить у нас так и не вышло, и после нескольких таких неудачных попыток Александр Иванович объяснил, что смысл упражнения на самом деле не в этом, а в том, чтобы брусок оказался за стенкой, причем без ее пробития. Тут-то мы с тезкой в осадок и выпали. Нет, тезка честно пытался втолковать Александру Ивановичу, что это невозможно, тот минуты две эти возражения внимательно послушал, а потом заявил, что вообще-то не получается только у тех, кто сам в такое не верит, и если выполнять задачу, а не доказывать себе и другим невозможность ее выполнения, все как раз и получится. Я прекрасно понимаю, Виктор Михайлович, ваш опыт не позволяет вам считать такое возможным, мягко нажимал наш самоназначенный тренер. Но вспомните, когда-то вы не умели читать и писать, а еще раньше даже ходить не умели. Да, вы знали, что это возможно, что этому можно научиться, вот и научились. Сам я, увы, перемещать предметы сквозь стены не умею, но я точно знаю, что это возможно. Впрочем, уговаривать вас я не буду, у меня найдется нечто более убедительное. Пойдемте, Виктор Михайлович, сами все и увидите. Увидели. Далеко идти не пришлось. Уже через 5 минут дворянин Елисеев удобно устроился на стуле в маленьком кинозале, и еще через минуту мы с ним смотрели, как на экране некий человек в маске вполне успешно телепортировал такой же брусок, потом всякие предметы покрупнее, причем никаких следов монтажа в показанном нам кино лично я не усмотрел. Оно, конечно, не означало, что все прям так и чисто, но, недолго посовещавшись, мы с тезкой все же решились поверить. Как вскоре выяснилось, не зря, просто максимальным разгоном, как советовал Александр Иванович, телепортировать брусок никак не получалось, но стоило нам при разгоне представить, что брусок уже с той стороны стенки, как он там и очутился. Вот только что тезка пнул его со всей мысленной силой, и, раз, мгновенная голубоватая вспышка и брусок за стенкой. Кто молодцы? Мы молодцы. Еще несколько дней мы с дворянином Елисеевым дико радовались открывшемуся таланту, азартно телепортируя предметы, размеры которых с каждым разом увеличивались, и лишь потом я предложил тезке поумерить пыл в демонстрации наших способностей. При этом тренировки наши никак не пострадали, поскольку мы, как я уже сказал, изображали провалы и неудачи только в тех случаях, когда были уверены, что телепортировать данный предмет нам по силам, а если такой уверенности не было, с должным старанием пытались все-таки добиться желаемого результата. Смысл этих упражнений поначалу оставался для нас непонятным, но ровно до того момента, как тезка заподозрил, что очередной большой ящик, только что телепортированный через кирпичную стену в соседнее помещение, был, если можно так выразиться, обитаемым. Человек в нем прятался, если кто не понял. Странно вообще вышло, организм-то у нас с дворянином Елисеевым общий, пирокинез и телекинез с одинаковым успехом проходит что под его, что под моим управлением, но человека в ящике тезка почувствовал, а я, нет. Я даже усомнился в тезкином чутье, однако чуть позже выяснилось, что оно заразное, и обитаемость следующего такого ящика почувствовали уже мы оба. Выводы наши из сделанного открытия тоже друг друг не противоречили, дворянина Елисеева готовили к обеспечению проникновения посторонних лиц в какое-то не сильно доступное место, и все наши занятия таким образом приобретали отчетливый запашок криминала. Что ж, бежать пора отсюда, ноги в руки и бежать, да чем скорее, тем лучше. Как думаешь, а твое тело мы телепортировать можем? Кажется, я нашел-таки решение наших проблем, но посчитал необходимым предварительно обсудить его с тезкой. Хм, призадумался он, не знаю даже. Так-то, раз другого человека телепортировал, то и себя, наверное, смог бы, но... Я помалкивал, давая тезке возможность собраться с мыслями. Пусть мы с ним и умели оба управлять открывшимися у него способностями, но выполнять это приходилось именно его телу, так что тезкино мнение тут оставалось приоритетным. Да и с телепортацией тезка справлялся намного лучше, когда сам управлял процессом, а не передоверял управление мне. Попробовать надо, поупражняться, после недолгой паузы выдал тезка. Надо бы, конечно, с тезкой я, конечно, согласился, но тут же поспешил и поделиться сомнениями. Вот только как ты себе эти упражнения представляешь, не знаю, как ты, а я бы не удивился, если бы узнал, что за нами тут наблюдают. Наблюдают? Тезка осмотрелся по сторонам. А откуда? Вопрос, конечно, интересный. Мини-камер тут нет и в помине. Не тот технологический уровень. Значит, остаются либо прямые смотровые отверстия, либо какие-то хитрые перископические конструкции. В комнате я осматривался, понятное дело, вместе с тезкой и его же глазами, ничего похожего на такой хитрый глазок не заметил, но это же не значит, что его и нет. Мало ли, мне все-таки казалось более разумным исходить из того, что он есть. Осторожность в таком деле уж всяко не повредит. Но мы же с тезкой не просто так. Мы подумали и решили поэкспериментировать ночью. Были бы здесь приборы ночного видения, тезка как человек с крепким средним и незаконченным высшим образованием о них бы наверняка читал или слышал, поэтому из его полного на сей счет неведения я сделал вывод, что ничего подобного тут нет. Ну и ладно, нам и не надо. С наступлением ночи тезка для верности еще и тщательно задернул шторы. Какое-то время мы подождали, пока его зрение приспособится к темноте, и с некоторым душевным трепетом приступили. Чтобы не привлекать внимание здешнего персонала к нашим опытам, проводить их мы решили, не выходя из отведенного дворянину Елисееву номера, благо в нем имелись три отдельных помещения, комната, душевая и ватерклозет, да еще и небольшая прихожая, так что откуда и куда телепортироваться вне жилой комнаты, тут было. По опыту наших занятий с Александром Ивановичем я помнил, что голубая вспышка, сопровождающая телепортацию, происходит с той стороны, откуда объект телепортируют, поэтому настоял на том, что отправной точкой в упражнениях должны стать душевая или сортир, не такие же здесь извращенцы, чтобы там подсматривать за пленником, значит, вспышку никто не увидит. Соответственно, и перемещаться надо было не в комнату, а в прихожую, там тоже наверняка нет наблюдения и некому будет удивляться внезапному появлению дворянина Елисеева из ниоткуда. Как оно обычно и бывает, первый блин вышел комом, никакой телепортации из душевой в прихожую не произошло. Столь же неаппетитно выглядели и несколько последующих блинов, несмотря на все наши с дворянином Елисеевым старания и усилия. В конце концов тезке надоело торчать в душевой и он переместился на кровать, чтобы мы могли в более комфортных условиях обсудить, что и почему пошло у нас не так. «Не понимаю», — сокрушался тезка, — «не понимаю, все вроде правильно делаю». Честно говоря, в эти его стенания я как-то и не вслушивался. Если все правильно, где, спрашивается, результат? А если таки неправильно, то что именно? В принципиальную невозможность телепортации самого себя я не верил, К хорошему привыкаешь быстро, и если тезка умеет телепортировать предметы и людей, значит и себя тоже должен. Должен и все, никакие возражения не принимаются. Постой-ка, пока я соображал, тезка уже успел скатиться в совершенно ненужное самобичевание, и пора было такое безобразие со всей беспощадностью пресечь. Мы же с тобой все равно задавали объектам какое-то движение, то есть телепортация вырастала у нас из телекинеза. Так, так, осторожно согласился тезка. Но как я буду задавать движение телекинезом сам себе? А если просто шагнуть? С надеждой спросил я. С физическими кондициями у дворянина Елисеева все в порядке, поэтому на покидание кровати и бросок в душевую у него ушло лишь несколько мгновений. Еще сколько-то секунд на вхождение в нужный настрой. Тезка собрался, представил закрытую дверь душевой уже позади себя, и решительно шагнул. Да твою ж, даже не знаю, как тезке удалось не впечататься в стену, но, слава богу, удалось. Да и хрен бы с ней, со стеной, и даже с мордой тезкиного лица, повреждения которой мы счастливо избежали, тоже хрен, главное, у нас получилось. Для закрепления результата последовали еще несколько переходов туда-сюда обратно, пару раз тезка все же врезался в стену в прихожей и один раз чуть не сшиб раковину в душевой, но все это обошлось без видимых последствий. Итак, как отсюда бежать, нам теперь ясно. Оставалось определиться, куда. Глава 21. На старт, внимание. Нередко в жизни случается так, что пытаешься ты решить какую-то проблемку, так и этак за нее берешься, а она, зараза такая, ну никак не поддается. Ты отступаешь на шаг другой, тщательно свое положение обдумываешь, ищешь обходные пути, раз уж не получается в лоб и с наскока, а потом вдруг отвлекаешься на что-то совсем, казалось бы, к твоей ситуации не относящееся, а оно, мать его, и есть решение, причем решение не то, которое ты так старательно и мучительно искал, совершенно другое, но именно оно и ведет к выходу из тупика. Как сказал по этому поводу не помню кто, но кто-то шибко умный, все равно, мол, 20% всех проблем принципиально неразрешимы, а остальные 80% имеют свойство разрешаться сами собой. И вот сидишь ты такой, и вместо радости думаешь, а какого, собственно, хрена я старался и надрывался, если можно было вот так. Нам с тезкой в этом плане повезло, нужное решение нашлось раньше, чем мы успели хлебнуть в полной мере трудности и проблем с поиском решения другого, которое нам первоначально представлялось как раз и необходимым. О чем это я? Ну как, все о том же, о попытках выяснить, где мы все-таки находимся и как из этого приюта навязчивой гостеприимности поскорее да половче удалиться. Спасибо дворянину Елисееву, эта проблема перед нами теперь не стояла. То ли я не заметил, как тезка поднялся над собой, то ли оно у него вышло случайно, но в ходе наших еженочных тренировок в телепортации я был, мягко говоря, удивлен, когда из сортира мы попали не в душевую или прихожую, а прямо в комнату. Чему тут было удивляться, спросите? Ну как же, до этого мы всегда телепортировались в соседнее помещение, а тут перескочили через душевую, сами того не заметив. Это вообще что было? Оторопел я. И как оно у тебя вышло? Да сам не пойму. Тезку тоже охватила некоторая растерянность. То есть... Понимаю, конечно, но все равно как-то даже не знаю, с нужными словами у дворянина Елисеева явно не заладилось. Нет, так не годится, я решительно взялся наводить порядок в тезкиных мыслях. Давай, рассказывай все по порядку, о чем думал, что делал. Мне почему-то перед тем, как шагнуть, вспомнилось, что я будильник не завел на ночь. Молодец, тезка, взял себя в руки. Соображалка заработала. Вот что значит организующий и направляющий пинок. Ну и почему-то представилось, как он на тумбочке стоит. То есть, ты, получается, комнату себе представил? Мне захотелось уточнения. Логично же, раз представил будильник на тумбочке, то и комнату, где та тумбочка стоит, тоже. Да, так и получается, согласился тезка, представил. Тогда пошли обратно в сортир. Будем повторять, распорядился я на правах старшего. Повторили. Потом еще и хрен его знает, сколько раз еще, пока не убедились, что телепортация не только в соседнее, а и в любое иное помещение нам по силам. Впрочем, говоря нам, я слегка преувеличиваю, под моим управлением тезкино тело по-прежнему телепортировалось только через одну стенку. Тоже неплохо, конечно, но с тезкой не сравнить. Ты как думаешь? «У кого тут может быть карта этого городка?» — спросил тезка и тут же сам себя поправил. то есть ни у кого, а где, по логике если, то у охраны обязательно, я сходу назвал самый простой вариант. А тебе зачем, тезка, конечно, молодец, но это его склонность к шаблонному мышлению меня иной раз просто-таки подбешивает. Как зачем, возмутился тезка, надо же узнать, куда и как отсюда выбираться. А ты что, не в состоянии представить себе комнату в Посланниковом переулке? Пришла и моя очередь возмутиться. Нет, ну в самом деле, нельзя же так. Ты думаешь, получится? Кажется, такая мысль тезку и правда еще не посетила. Ну а я, спрашивается, на что? Так это к тебе вопрос, не ко мне. Решил я добавить дворянину Елисееву веры в свои силы, раз уж от него тут зависело больше. Да, пожалуй, согласился тезка. Согласился, должен заметить, без особой уверенности. Нет, так дело не пойдет. Давай, постарайся, подбодрил я его. Если не ты, то кто? У меня, сам видишь, не очень-то и выходит. Прямо сейчас, тезкина нерешительность меня не вдохновляла, надо было как-то ее переломить. Прямо сейчас, нажимал я. Если ты вдруг забыл, напоминаю, что послезавтра тебе надо внести плату за комнату. Госпожа Волобуева женщина, конечно, добрая, и выбрасывать твои вещи не станет, но портить свою деловую репутацию в ее глазах тебе точно не следует. И где я буду искать Дарью Дмитриевну ночью? С легкой ехицей спросил тезка. Вот и хорошо, таким дворянин Елисеев нравился мне куда больше. У консьержки оставишь, порывшись в памяти товарища, я знал, что один раз он через консьержку квартирную плату передавал, замотался тогда с какими-то своими делами и дотянул до последнего дня. А как же Аня? Нет, хорошо, конечно, что тезка такой порядочный и заботливый, но, честное слово, мог бы сначала подумать. Так мы же почти сразу и вернемся, растолковал я. Нам же что важно? Провести испытание дальней телепортации и закрыть твой долг по оплате комнаты. Времени оно займет всего ничего, сделаем, и обратно сюда. Что же, я готов, просто сказал тезка. За время этого, как принято выражаться в официальных сообщениях, обмена мнениями у меня появилось и быстро окрепло подозрение, что в таком настроении толку от тезки окажется куда меньше, чем того хотелось бы, однако же и надежда на последующий успех никуда не девалась. И правда, первые несколько попыток дворянина Елисеева проникнуть прямо из душевой в нашей с ним комфортабельной камере в дом госпожи Волобуевой никаких результатов не дали, уж и так тезка представлял себе свою в том доме комнату, и этак, а все впустую. Но надеялся я тоже не зря, тезка успел приучить меня к тому, что когда оно действительно нужно, он умеет настроиться на успех и сделать все как надо, пусть и не сразу. Вот и сейчас после серии неудач дворянин Елисеев смог таки собрать в кулак волю, мысли и что там еще было нужно, и решительно шагнул из надоевшей уже душевой в комнату на Посланниковом переулке. Ума не включать в душевой свет у нас, слава богу, хватило, и темнота в комнате нашей проблемой не стала, тезкины глаза уже к ночной видимости привыкли, да и само помещение оставалось знакомым. Здесь прятаться было уже не от кого, так что люстру тезка включил, и нам пришлось привыкать уже к яркому свету, заодно убедившись на собственном опыте в верности выводов ученых о большей скорости привыкания человеческого зрения к свету, нежели к темноте. Отсчитав деньги для передачи через консьержку домовладелице, тезка достал парабеллум и кобуру для его ношения под пиджаком. «Думаешь, надо?» – засомневался я. «Даже если и не пригодится, с ним спокойнее будет», – аргументировал тезка. «Охранить его ты где собрался?» «Насчет спокойствия он, конечно, прав, но вот о своевременности не подумал. Если в постели, так ее в твое отсутствие перестилают, а больше-то и негде. Черт, и верно, крыть тут тезке было нечем». Но сожаление скрывать он и не пытался, но с оружием бежать было бы как-то надежнее. «Тебе кто-то мешает заглянуть перед побегом сюда?» Долго думать над ответом тезке не пришлось, повеселел он буквально через мгновение. Но все же соображалку товарищу надо развивать, мне же проще жить будет. Сказать, что консьержка слегка обалдела, когда тезка ее разбудил, было бы слишком просто, но так и скажу, обалдела. Впрочем, что у этого жильца есть ключ от подъезда, она должна была знать, и потому нас с тезкой ее обалдение не сильно трогало. Со всеми положенными извинениями дворянин Елисеев объяснил Вере Игнатьевне, что должен безотлагательно и незамедлительно отбыть на несколько дней, а потому просит ее принять плату за комнату и передать деньги Дарье Дмитриевне. К конверту с деньгами тезка приложил серебряный полтинник, что вполне примирило консьержку с неожиданной побудкой, да и в условиях ее работы, в конце-то концов, такие случаи прописаны. Пожелав Вере Игнатьевне доброй ночи, вежливый и аккуратный жилец вышел в ночную темноту. В третьем часу ночи фонари во дворе горели через два, да и тени особо ярко, поэтому найти достаточно темный уголок нам удалось без особого труда. Оглядевшись по сторонам и никого в прямой видимости не обнаружив, тезка принялся настраиваться на обратную телепортацию. С первого раза переместиться опять не вышло, зато уже вторая попытка привела к успеху. Что ж, мы имели полное право записать ночь себе в актив. У нас, ну хорошо, у тезки, получилось. Опять же, засекая время при покидании душевой комнаты, прибытии в посланников переулок, уходе оттуда и последующем возвращении в наше узилище, мы опытным путем установили, что на течение времени наши телепортационные прогулки никак не отразились. Подумав и недолго посовещавшись, мы постановили считать это явление благоприятным, поскольку оно избавляло нас от мороки с расчетом поправок времени, если бы необходимость таковых имела место. Итак, нам оставалось теперь определиться, когда и куда бежать. С выбором времени особых сложностей и разногласий не возникло, бежать решили в ближайшую встречу с Анечкой, в крайнем случае в следующую за ней. Так мы одним выстрелом поражали сразу две мишени, и укладывались в срок, по истечении которого тезке грозили большие неприятности, и не нужно было заранее втолковывать что-то Анне, а потом бояться, что она нас выдаст какой-нибудь неуместной оговоркой или неосмотрительным поведением. Зато вопрос о том, куда именно бежать, вызвал у нас с дворянином Елисеевым длительную и местами довольно острую дискуссию. Тезка начал с предложения убыть отсюда протаренной дорожкой в посланников переулок, а оттуда двинуться в Покров на авто. Этот план я быстро разнес в пух и прах, для начала напомнив тезке, что привод в съемное жилье гостей женского пола прямо запрещен договором найма указанного жилья, а потом поинтересовавшись, зачем ему еще и Анечкой рисковать, если уж сам готов катиться не меньше полутора часов по прямой дороге, где ему с очень высокой степенью вероятности могут устроить встречу или даже просто выслать погоню, как только обнаружится его пропажа. Следующий тезкин план – телепортироваться прямо в дом Анны Сергеевны – выглядел пусть и лучше, но не так, чтобы намного. Тут я обратил внимание тезки на более чем вероятные сложности с прислугой. Госпожа Фокина, ясное дело, скажет, что только что приехала и велит слугам помалкивать, но установить ее нахождение дома будет легко и просто, а один раз ее прямо из дома уже похищали. Да и не факт еще, что молчание прислуги не потребует дополнительной оплаты. Сдаваться дворянин Елисеев не хотел и выкатил третий план – телепортацию прямиком домой, в семейное гнездо в Покрове. С этим оказалось проще всего, я просто спросил, неужели ему не жалко душевного потрясения, которое неминуемо придется пережить матери и младшей сестренке, когда он ни с того, ни с сего объявится дома, да еще и с Анной Сергеевной. В ответ тезка напомнил, что просто вот так критиковать, дело, мало того, что до неприличия легкое, так и еще и совершенно бесполезное, если не предлагать свои варианты. Крыть тут мне было нечем, вот я и задумался. Все, что так или иначе требовало поездок на автомобиле, я исключал заранее. Комфорт передвижения, дело, конечно, хорошие, но не в данном случае. Стоит лишь обнаружить пропажу Яузы со стоянки, и пункт назначения, считай, известен. А если еще иметь своих людей в дорожной полиции, чего исключать тоже не стоило, то все еще проще. Да, скорость реакции тут помедленнее той, к которой я привык у себя, но, повторюсь, если беглец будет на колесах, понять, куда эти колеса его прикатят, труда никому не составит. Итогом моих размышлений стал план, мне лично показавшийся хоть и не идеальным, а местами вообще состоявшим из вынужденных мер, но вполне осуществимым, а главное, рассчитанным на переход к решению всех наших проблем, а не только ведущим к освобождению из нынешнего заключения. Первым делом нам нужно было в одну из ближайших ночей телепортироваться в Покров, в тезкину комнату в доме Елисеевых. Там тезке следовало написать записку для отца и оставить ее садовнику, чтобы тот передал ее подполковнику Елисееву, когда тот вернется с учений, а это, по словам тезки, должно было произойти уже в самые ближайшие дни. Почему именно садовнику? Ну, во-первых, из всей прислуги у тезки с ним с детских еще лет сложились наиболее доверительные отношения. Во-вторых же, летом садовник имел обыкновение ночевать в маленьком домике в саду, то есть поговорить с ним можно без свидетелей. Тут, правда, имело место некоторая неопределенность, на столь приличное расстояние тезка пока не телепортировался, и что из этой затеи получится, мы пока что не представляли. Но о запасном варианте, если не выйдет, я тоже подумал, им в случае необходимости должна была стать серия последовательных перемещений по хорошо знакомым тезке местам на дороге из Москвы в Покров. Следующим этапом моего плана шел собственно побег, и побег как раз в родной дом в Покрове, откуда предупрежденный оставленной запиской подполковник Елисеев должен был сразу же вывести нас с Анной Сергеевной к себе в батальон. Уж если где мы и могли бы чувствовать себя в полной безопасности, то как раз там. Дальше тезкин отец должен был задействовать свои связи и свое положение, чтобы убедить титулярного советника Грекова допрашивать сына и его подругу с выездом в расположение своего батальона, тоже из соображений безопасности, и уже нашей с тезкой задачей оставалось завлечь Грекова перспективой раскрытия столь значительного дела с последующими наградами и повышением, если, конечно, титулярный советник не свернет себе на этом деле шею. Исключать такую вероятность, к сожалению, тоже не стоило. Далее следовало поступать по обстоятельствам. Как я и ожидал, идея отсидеться у отца в батальоне тезку ничуть не порадовала, но он малый все-таки умный, поэтому вынужден был ее принять, пусть и за неимением лучших вариантов. Опять же, отсиживаться надо было не одному, а с Аней, и это тоже поспособствовало согласию тезки с моим планом, хоть и не было у товарища большой уверенности в том, что у них там найдется где уединяться. Впрочем, в мой план тезка внес и некоторое уточнение. По его предложению мы решили сначала переместиться отсюда в съемную комнату в Посланниковом переулке, чтобы дворянин Елисеев смог забрать свой парабеллум, мало того, что он пригодится тезке на тех самых дворянских сборах, которые ему в самом скором времени предстоят, так еще тезка дорожил этим пистолетом как отцовским подарком. От моего напоминания о проблемах, каковые могут последовать за нарушением условий найма жилья, тезка беззаботно отмахнулся, пояснив, что ночью присутствие в его комнате женщины никто и не заметит, тем более, что общение с консьержкой планом не предусматривалось. Ну что, молодец студент, в очередной раз порадовал своей сообразительностью. Откладывать дело в долгий ящик мы не стали, и уже следующей ночью тезка телепортировал нас в свою московскую комнату, а оттуда в Покров. Стоило признать, что составленный общими усилиями план действий вселил в дворянина Елисеева должную уверенность в себе, и проблем с таким перемещением на этот раз не возникло. Не было сложности и с недолгим пребыванием товарища в родительском доме, никто из прислуги этого не заметил. Описывать встречу тезки с изрядно прихреневшим садовником, пожалуй, не стану, скажу лишь, что и тут все прошло удачно, тезке удалось передать дядьке Петру всю серьезность дела, и тот клятвенно заверил молодого хозяина, что поручение его исполнит в точности. Записку для отца тезка писал, кстати, как раз у садовника, зажигать свет в своей комнате не стал из осторожности. Итак, все у нас было к побегу готово. Ну, мы так считали, что все. Глава 22. Перемены к лучшему и к худшему. Наше заключение с обучением продолжалось пока что без особых изменений. На занятиях с Александром Ивановичем тезке все так же приходилось совершенствоваться в телекинезе и телепортации, причем телепортацию он отрабатывал именно для обеспечения проникновения через различные преграды других людей и предметов. Нет, определенно тут готовили какое-то криминальное предприятие, причем довольно масштабное, других объяснений у нас не находилось, а спрашивать у Александра Ивановича, не такие мы с тезкой идиоты. Одновременно продолжались и наши с тезкой личные, я бы даже сказал, сепаратные упражнения. У меня уже пару раз выходило телепортироваться не только в соседние помещения, но тезка все равно справлялся с этим намного лучше. Что ж, стало быть, ему и карты в руки. Нам же с ним не славой мириться, нам выжить надо, а в данный момент еще и свободу себе вернуть, желательно поскорее и без осложнений, а уж под чьим именно руководством оно произойдет, это, как говорится, по обстоятельствам. Вот мы и занимались, хоть и пришлось нам, обдумав и обсудив один вопрос, побег пока ненадолго отложить. Вопрос состоял в том, каким образом нам забрать с собой Анечку. По идее, особых затруднений в том не предвиделось, нам с тезкой казалось, что дворянину Елисееву достаточно будет взять свою даму за руку и тот самый шаг сделать, как на строевых занятиях, вместе, и лучше бы даже в ногу. Но это по уму и по логике, а в жизни оно могло обернуться по-всякому, и потому мы подумали и все-таки решили подстраховаться. В итоге первоначальный план был пересмотрен, теперь мы хотели сперва просто на минуту-другую вывести Аню в комнату дома в Посланниковом переулке, чтобы на практике проверить саму возможность такого действия, а уже в следующую нашу встречу бежать отсюда окончательно и бесповоротно. Возможный при таком раскладе риск того, что Анечка выдаст себя и нас поведением или оговоркой, тезка клятвенно обещала исключить, и зная уже, как ловко умеет он пудрить женщинам мозги, я с ним спорить не стал. Вышло, однако, так, что поход к Анне Сергеевне по воле здешнего начальства состоялся не скоро, даже не знаю, почему. Выходные тезки устраивали, но отдыхать ему приходилось исключительно в моем обществе, к Ане его не допускали. Мы уже начали было предполагать всякое, по большей части нехорошее, но долгожданный день все же однажды настал, и дворянину Елисееву дозволили провести ночь с подругой. В положении госпожи Фокиной за это время произошли, как оказалось, некоторые перемены. Во-первых, апартаменты, занимаемые Анной Сергеевной, при появлении дворянина Елисеева покинула нестрёмная деваха Даша, что так не нравилось нам с тёзкой, которую побаивалась Аня, а какая-то Ульяна. Ульяна эта старательно и местами не безуспешно пыталась выглядеть этакой миловидной простушкой, однако же внимательный взгляд и выверенные движения выдавали в ней девицу крепкую и ловкую, так что сомнений в том, что главная ее задача – стеречь пленницу, у нас не оставалось. Во-вторых, Анна Сергеевна встретила дорогого гостя празднично принаряженная и даже с новой прической. Ну, и в-третьих, в ее комнате поменяли мебель, тоже на куда более презентабельную. Откуда все это? Тезка даже слегка обалдел. «Одежда моя, мне из дома доставили», с заметным самодовольством ответила Аня. «Прическу тут и сделали, а мебель они свою откуда-то принесли. Но согласись, Витенька, теперь намного уютнее стало». Тезка, понятно, согласился, но ему, как и мне, такое обновление особой радости не доставило. Кажется, хозяева захотели сделать свое принудительное гостеприимство более привлекательным не только для Анны Сергеевны, но и для дворянина Елисеева, раз уж отдыхать ему будет позволено в этих апартаментах. Но при улучшении вкусовых качеств пряника стоит ожидать и удлинения кнута, иначе такое однобокое стимулирование вообще теряет смысл. Осталось только дождаться, когда Александр Иванович разъяснит тезке все эти изменения, как произошедшие с госпожой Фокиной, так и ожидающие Виктора Михайловича лично. Или не дождаться, если получится свалить отсюда раньше, нам-то с тезкой от тех изменений не холодно, не жарко. Однако же заметное улучшение условий содержания Анечки на фоне полного отсутствия не то что перемен, а даже и разговоров о таковых в положении дворянина Елисеева несколько озадачивало. Но сейчас особо озадачиваться было некогда, и уже далеко за полночь тезка заставил ничего не соображающую Аню подняться, надеть домашний халат и вывел ее в ванную. Получилось у тезки прямо как в сказке, только с третьего раза, но получилось же. Это что, свет в комнате мы включать не стали, но даже в темноте Аня сумела разглядеть, что находится совсем в другом месте. «Это, Анечка, наша с тобой свобода, с гордостью, по мне, вполне заслуженной», — ответил тезка. «Сейчас мы вернемся обратно, а в следующую нашу встречу я тебя заберу, верну домой и сделаю все, чтобы больше никто и никогда тебя не похитил. А как ты это сделал? И где мы сейчас? А ты правда вернешь меня домой, а вернуться опять туда, где были, мы сможем, а то у меня там вещи». Вопросы посыпались на тезку как из мешка, это я не все их перечислил. Терпеливо дождавшись, пока поток вопросов не иссякнет, тезка принялся отвечать. Приводить тут его многословные разъяснения я не стану, туману дворянин Елисеев напустил от души, но закончил свою речь совсем в другом ключе, короткими рубленными фразами втолковав подруге, что ее дело сейчас, во-первых, молчать, а во-вторых, быть готовой к побегу. «А когда?» — Аня спросила таким убитым голосом, что тезка растерялся и не успел сразу ответить. Я тут же воспользовался его замешательством, перехватил управление и ответил вместо него. «Как только, так сразу». Тут уже впала в замешательство Аня, и я снизошел до разъяснения, впрочем, тоже довольно туманного. «Аннушка, ну какая, в сущности, разница? Просто будь уверена, что осталось недолго». «Да-да, я поняла», она даже пару раз кивнула. «Хорошо, я буду готова». Дальше все пошло вообще как-то скомканно. Нет, с возвращением в ванную комнату апартаментов, отведенных госпоже Фокиной, тезка не подкачал, зато потом. Затащить Анечку в постель тезке удалось, но толку от того оказалось чуть. Настолько вяло подруга себя вела и видно было, что обычной радости ей сейчас эти телодвижения не приносят. На таком фоне и тезка не проявил особого усердия, кое-как доведя дело до завершения, после чего Аня его и выпроводила, сославшись на плохое самочувствие. «Да, дела. Это что было?» – спросил я, пока мы топали к себе. «Ты же с ней давно знаком, не знаешь?» «Без понятия», – тезка успел нахвататься от меня разных словечек и оборотов. «Что-то я такого вообще не припомню. Не понимаю, что с ней такое, но мне это не нравится. Не тебе одному, даже не знаю, стали эти мои слова для тезки утешением или дополнительной порцией соли на рану, лишь бы не проболталась. Это вряд ли, все-таки некоторое сомнение в словах тезки ощущалось. Сама же все время спрашивала, когда мы отсюда выберемся. Но, похоже, зря мы эту тренировку устроили. Да ладно тебе, напоминать тезке, что это было именно его предложение, я дипломатично не стал, зато теперь точно знаем, что все пройдет как надо. Знаем, с явным облегчением согласился тезка, но бежать отсюда, или, как ты выражаешься, делать ноги, уже надо, и чем скорее, тем лучше. Кто бы спорил, поддержал я товарища, кто бы спорил. Впрочем, в следующие дни особых последствий непонятного поведения госпожи Фокиной мы не увидели. Все так же продолжались занятия с Александром Ивановичем, где отрабатывались все те же действия в разных вариациях. Дурить нашего тренера мы прекратили, чтобы до поры не вызывать у него каких-либо подозрений. Сам он никак своей обычной манере поведения с ее показной доброжелательностью не изменял. В общем, сплошная тишь да гладь. Мы с дворянином Елисеевым, кстати сказать, уже не раз и не два задавались вопросом, неужели Александр Иванович так до сих пор ничего и не заподозрил? По всему выходило, что нет, не заподозрил, и мы переключились на осуждение возможных причин такого непонятного благодушия, сойдясь в итоге на том, что Александр Иванович, конечно, знает о паранормальных способностях куда больше нас с тезкой, но у него самого эти самые способности развиты намного меньше. Тезка, правда, поначалу недоумевал, как такое вообще возможно, пришлось поинтересоваться, уж не считает ли он, что тренер футбольной команды должен быть так же хорош на поле, как и его подопечные. Вот после этого у нас трогательное единодушие и настало. Удивительно, но мало того, что очередной выходной ждал нас непривычно скоро после прошедшего, так еще и Александр Иванович объявил о том заранее, чего прежде не делал, сообщая о выходных лишь за день. Мы с тезкой, понятное дело, обрадовались, ведь именно на ближайший выходной и был у нас назначен побег. Радость, увы, оказалась, как показали дальнейшие события, преждевременной. Как раз закончилось последнее перед выходным днем занятие, мы уже ждали пожелания Александра Ивановича хорошо отдохнуть, превратившегося в своего рода ритуал, когда в складское помещение, где тезка упражнялся в телекинезе с телепортацией, вошли те самые основательно уже подзабытые два мордоворота, что участвовали в похищении дворянина Елисеева. Имейте в виду, Виктор Михайлович, в случае вашей попытки телепортироваться охрана будет стрелять, совершенно не подходящим к смыслу его слов мягким голосом сказал Александр Иванович. Пока только в ноги, добавил он со столь же неуместной доброй улыбкой. Сейчас вас отведут в вашу новую комнату, и, прошу вас, не пытайтесь по пути сделать какую-нибудь глупость. «Вам все равно этого не позволит». Безразличие на физиономии одного мордоворота и нескрываемое злорадство второго показывали, что Александр Иванович не шутит. Правда, наставленные на тезку револьверы смотрелись в этом смысле куда более убедительно. «Пытаться применить против меня или охраны телекинез тоже не советую», продолжил он, когда на тезкиных запястьях защелкнулись наручники. «С этим я справлюсь. А теперь пойдемте, поговорим более предметно. В 11-ю». Это уже охранником. 11-й оказалась одиночная камера в подвале. Конечно, и та комната, откуда тезка пришел на это занятие, тоже являлась фактически камерой-одиночкой, но теперь все было по-настоящему, без прихожей, сортира и душевой. Унитаз и умывальник прямо тут и находились, душа не имелась вообще, маленькое давно немытое окно под самым потолком отделялось от остального помещения решеткой, мебель представляли собой узкая кровать, стол и табуретка. Добавляем толстую железную дверь с окошком и получаем полный тюремный набор. Нет, не полный. Полным он стал через пару минут, когда с тезки сняли наручники и пиджак, а потом надели наручники другие, браслеты которых соединялись длинной, никак не меньше полутора метров, цепью. Один браслет защелкнули на Тезкином левом запястье, другой – на раме железной кровати. «На вашем месте, Виктор Михайлович, я не стал бы проверять, оторвет вам при попытке телепортироваться руку или же просто ничего не получится», – мрачно усмехнулся Александр Иванович. «Впрочем, можете и попробовать, если готовы пожертвовать собой во имя науки. Пожалуй, последую вашему совету и не стану». Тезка показал, что держать удар умеет. «Что ж, это радует», – превратившийся в тюремщика тренер довольно кивнул. «По крайней мере, разум вы сохранили, и это уже хорошо. Смотрю, вам перемена условий содержания не по нраву», – отвечать тезка не стал, смысла не было. «Но вы можете вернуть и даже улучшить прежние условия». Тут Александр Иванович выдержал прямо-таки театральную паузу, должно быть, ожидая, что тезка спросит, каким же образом можно такое устроить, но не дождался и ответил на незаданный вопрос сам. «Как только при свидетелях дадите честное слово отказаться от побега, я подумаю, а тезка молодец, и соглашаться не стал, и злить местного главного тоже. Подумайте, Виктор Михайлович, подумайте», — миролюбиво согласился Александр Иванович. «Только постарайтесь надолго с этим не затягивать, а чтобы вы, не приведи Господь, не посчитали, будто я пытаюсь вас купить. Оплату вашего участия в наших делах мы с вами обсудим позже, уже после того, как вы от побега откажетесь. На том пока и попрощаюсь. Будете готовы дать слово, постучитесь в дверь и пригласите меня через охранника». «Черт его побери, откуда он узнал-то?» — ворчливо вопросил тезка, усевшись на кровати. «Анька сдала, почти наверняка. На мой взгляд, это было очевидно». «Ты что, да, кажется, только на мой. Ей-то зачем? Думаю, уже скоро мы это узнаем». Спорить мне совершенно не хотелось, да и тезка тоже не стал. Дальше сколько-то времени мы уделили изучению наших новых условий. Начали, ясное дело, с цепи. Не толстая и не особо тяжелая, но вполне себе добротная, порвать ее можно было разве что в мечтах, и то дурных. С длиной тюремщики угадали, доступ к табурету, столу, унитазу и умывальнику она обеспечивала, однако же комфорта, понятно, не добавляла. Хорошо хоть браслет на руке был не тойготской системы, что сильнее сжимается при резких движениях, уж не знаю, это такой местный гуманизм или здешняя техническая мысль до этакой пакости просто еще не додумалась. Сама по себе камера не то что особым, а и вообще каким-либо уютом не отличалась. Небрежно выкрашенные в серый цвет стены, цементный пол, стол и табурет к тому полу прикреплены, на потолке забранная железной решеткой лампа. В общем, тюрьма, она тюрьма и есть. Впрочем, нашлись и два приятных исключения. Во-первых, в камере не было холодно, а, во-вторых, какой-то ну очень, видать, добрый человек приделал к стене деревянную вешалку о двух рожках, на один из коих тезка тут же и повесил пиджак. Уже минут через 20 выяснилось, однако, что потребность Александра Ивановича в тезкиных услугах оказалась столь велика, что он решил воздействовать на дворянина Елисеева из другой стороны. Дважды провернулся ключ в замке, и дверь открылась, пропуская в камеру госпожу Фокину. «Это ты нас выдала?» «Честно говоря, я надеялся, что эта тезка спрашивала нас с ним, а не о нем с Анной. Ну да, не выдавать же ей саму себя, Витя, ну что ты?» Аня картинно всплеснула руками. «Что значит выдала? Я просто помогла тебе удержаться от совершения большой ошибки». «Вот как?» — с горечью спросил тезка. «И какой же, будь добра разъяснить, как это какой?» «Хм, кажется, Анечка всерьез решила самого же тезку выставить виноватым. Ты что же, собирался бежать отсюда без денег, которые тебе готов заплатить Александр Иванович, без очень больших, между прочим, денег? Ты-то откуда знаешь?» Тезка натуральным образом удивился. «Мне Александр Иванович сам сказал». Анечка аж приосанилась. «И если ты дашь слово не бежать, то жить тут мы с тобой будем вместе». Тезкино удивление сменилось его же обалдением. «Не так плохо, конечно, я о нем думал, чтобы действительно испугаться, что он готов уступить, но на всякий случай подсказал товарищу, что за прошедшие 15-20 минут Александр Иванович просто не успел бы загрузить Анечку всеми этими обещаниями, а раз так, то на свою сторону он госпожу Фокину перетянул заранее, что и подтверждалось столь заметным улучшением условий ее содержания. А сделать уже из этого выводы тезка смог и сам, не дурак все-таки. Предательство подруги тезка принял, понятно, с тяжелым сердцем, но спорить с доводами разума не стал. «Уйди, только и смог он сказать. «Но как же так, Витя?» – возмутилась Анна. «Я же хотела как лучше, а получилось как всегда», – криво усмехнувшись, ответил тезка. «С наследием Черномырдина 23, Виктор Степанович Черномырдин, 1938-2010, председатель Совета Министров, затем правительство Российской Федерации в 1992-1998 г. Непревзойденный мастер косноязычных афоризмов. Его фраза «хотели как лучше», а получилось как всегда стала своеобразным девизом 90-х годов. Я его познакомить уже успел. Уйди. Аня даже не нашла, что ответить. Еще несколько секунд она чего-то ждала, затем фыркнула и вышла из камеры.